Ласикам пришлось трудом уводить меня, так как мне ни за что не хотелось покидать этот сад. Даже сам Наср ад-Дин напрасно меня упрашивал и говорил о причинах, приведших нас сюда. Я ничего не хотел слышать. Наср ад-Дин силой вынужден был увести меня подальше от наслаждений, очаровавших мое сердце. Мы прошли длинными коридорами и нескончаемыми туннелями, которые привели нас, в конце концов, ко дворцу горного старца. Вход охранялся 20 сподвижниками, вооруженными мечами и кинжалами. Сопровождаемые рефиками, мы вошли в большое помещение, где на деревянном троне, инкрустированном драгоценными камнями, восседал горный старец. Мы увидели старика с белой бородой. Сохранившиеся на голове седые волосы спадали на плечи, покрытые плащом, переливавшимся красным и черным. Но его черные глаза на изборожденном морщинами лице глядели на удивление молодо. «Долго же я тебя ждал, Наср ад-Дин», — пробормотал горный старец. Наср ад-Дин опустился перед ним на колени и поцеловал ему руку. «Прошу простить, но были затруднения. В Каире...» «Я знаю», — сказал горный старец. «Я пришел к тебе с моим другом». «Не надо представлять его», — произнес горный старец, повернувшись ко мне. «Тебя зовут Адемар Аквитанский, и ты — великий магистр Черного Ордена, Второго Ордена Храма, а я тот, кого ты должен встретить». Я низко поклонился. Горный старец жестом пригласил меня сесть напротив. Сел и Наср ад-Дин. Тогда горный старец открыл передо мной серебряный ящичек, в котором лежали серебряная корона и семирожковый золотой канделябр. «Смотри, Адемар», — сказал горный старец, — «узнаешь? Похоже на канделябр из храма, если судить по гравировке». «Знаешь, почему он здесь?» «Да», — ответил я, — «ведь у вас находятся сокровища храма, которое мы должны забрать обратно». Горный старец какое-то время смотрел на меня, потом ответил: «Забрать его». «Но почему? Теперь именно мы, ассасины, должны обеспечивать постоянство ордена, ибо у нас есть военная и религиозная организация, которую мы переняли у есеев, как и вы, тамплиеры. Мы, как и вы, созданы по подобию военного и религиозного ордена есеев, основываемся на наставлении по дисциплине, которая является опорой наших уставов как в доспехах, так и в повседневной одежде, и посвященные носят белые плащи, свойственные нашим орденам, христианскому и исламскому. У нас такая же иерархия, как и у вас, так как великий магистр, великий приор, приор, братья, солдаты и сержанты соответствуют нашим ласикам, рефикам и федуям. Мы носим белые плащи с красной вышивкой, похожие на белые плащи с красными крестами ордена. У нас один и тот же устав, устав есейской общины. Именно этим уставом руководствовался Хасан ибн Сабах при создании нашего тайного братства. Вы и мы произошли из одного ордена, тайного ордена есеев. Итак, Джейн оказалась права, когда отметила странное сходство тамплиеров и есеев. Значит, тамплиеры заимствовали устав есеев, как и ассасины. Я беспокойно посмотрел на Наср ад-Дина, непроницаемые глаза которого были устремлены на горного старца. Что задумал Наср ад-Дин? Был ли у него какой-нибудь план, как забрать сокровища? «А пока отдыхайте», — сказал горный старец. «Я вижу, вы очень устали от длинного путешествия. Могли бы мы еще отведать того чудесного чая, которым нас встретили?» — спросил Наср ад-Дин. Я понял, что он и спрашивал гостеприимство у горного старца, потому что гостеприимство священно и запрещено убивать того, кому оно оказано. Горный старец тотчас велел одному из рефиков принести поднос, на котором лежала сушеная травка со сладковатым запахом. Рефик взял несколько травинок, размял их и протянул горному старцу. «Держи», — сказал мне тот. «Что это такое?» «Этот листик находился в чае, который ты пил», — пояснил горный старец. «В нем таится и секрет послушания». Эта трава уносит в рай. Здесь ее называют ганоем. Ради того, чтобы попробовать отвар из этой волшебной травы, мои люди делают все, что я им велю». Он позвал одного из мальчиков, стоявших у дверей. Тот подошел и встал перед ним на колени. «Вот видишь, — сказал горный старец, — при моем дворе есть 12-летние мальчики, из которых вырастут отважные убийцы. Али, — позвал он, — подойди поближе». Мальчик глубоко склонился перед горным старцем. «Хочешь ли опять попасть в рай?» Мальчик кивнул. «Я бы все отдал, чтобы побывать там хоть разочек. Хочешь навсегда остаться там? За это я отдам свою жизнь». Тогда горный старец встал, подошел к двери. «Ты видишь эту скалу?» «Да». «Бросайся с нее, и ты навечно попадешь в рай». «Да будет так», — сказал мальчик, опять склоняясь перед горным старцем. Мальчик вышел уверенным шагом и направился к скале. «И вы не удержите его?» — вскричал я. «Удержать его невозможно. Он не подчинится. Я обещал ему самое для него желанное — очутиться в саду». Мы издали видели, как мальчик достиг края пропасти. Не колеблясь, он бросился вниз. Воцарилось молчание. Я не осмелился ничего сказать, так был поражен. Как ни в чем не бывало, горный старец и Наср-эд-Дин разлеглись на шелковых подушках напротив друг друга, пригласили меня. «Рай», — проговорил я, снова ощущая действие запаха травы. «Что это значит?» Едва я произнес эти слова, как начал ощущать странное чувство блаженства и отдохновения, и в то же время непонятную близость с моим собеседником. Казалось, я понимал его, даже когда он молчал, будто погружался в его весело-печальные глаза, будто я соединился с ним, готовый часами слушать его, будто плавал в замедлившемся времени, наслаждаясь славой, улыбаясь, доброжелательный ко всем, летал над словами горного старца и с изумительной точностью, видя, как эти слова облекаются в форму, а вещи вокруг облекаются в форму слов. Внезапно все стало совершенным. Чай, который я пил, подушки, на которых мы полусидели, комната с углами, округленными дымком благовоний, медленно поднимавшимися над нами, словно по волшебству, исчезавшим в небе. «Рай», — произнес горный старец, — «это то, что ты только что увидел и пережил в себе в этом саду. У нас есть два начала — божественный закон Шариах и духовный путь Тариках. Позади закона и пути есть последняя реальность — Хахихах, то есть Бог или Абсолютное Сущее. Действительность, Адемар, не так уж недоступна человеку. На самом деле она существует и проявляется на уровне сознания, и ты это испытал. Ощущение это настолько сильно, неслыханно и прекрасно, что ты всю жизнь будешь стремиться к одному — вновь испытать его». «И это возможно?» — спросил я. «Это возможно для совершенного человека, имама. Его сознание — непосредственное восприятие действительности. Наш учитель Хасан ибн Сабах объявил это возможным, когда провозгласил «Киямат» или «Великое воскрешение», то есть «Конец света». Он снял завесу, он отменил религиозный закон. «Киямат» — это приглашение каждому из его последователей вкусить радости рая на земле. Таким мы видим конец света. И это, Адемар, новое осознание мира, в котором нужно только наслаждаться. Горный старец отпил глоток из своей чашки. Потом он встал с трона и растянулся на подушке, приглашая гостей последовать его примеру. «А теперь, — сказал он, — скажите мне правду. Зачем вы приехали?» «Нас послали тамплиеры», — ответил Наср-эд-Дин, — «чтобы передать тебе следующее. Тамплиеры-убийцы живут в мире уже много времени. Убийцы платят ежегодную дань — 2000 бизантов тамплиерам в обмен на их покровительство», — заметил горный старец. «Тамплиеры запросили такую сумму, не боясь нас, потому что они сильны и непобедимы. Однако убийцы не платят дань уже почти 5 лет. Тамплиеры предлагают вам мир в обмен на сокровища храма, данное вам на сохранение, когда вы сидели в крепости Аламут, но сейчас вы должны отдать его». Горный старец внимательно посмотрел на него и промолчал. «Что касается меня, то я начинал погружаться в сладкий сон, забывая о цели нашего приезда». Было уже поздно, когда горный старец знаком дал нам понять, что пора уходить. Я вышел в ночь, чтобы отслужить за утренню. В тишине я бормотал слова молитвы. 13 раз я прочитал «Патер» во славу Божьей Матери и 13 во славу дня. И это привело меня в чувство, ведь я утратил ощущение времени. Не знал ни с кем я был, ни зачем я здесь. Затем я отправился в конюшни посмотреть, обихожены ли наши лошади, и дать указания конюхам. Там стояли наготове 20 лошадей, нагруженных огромными переметными сумами, в которых лежало сокровище храма. Ко мне присоединился Насреддин, и мы покинули замок. За нами тянулся караван лошадей на связке. Мы продвигались спокойно, не подозревая, что у подножия горы нас поджидали 20 воинов во главе с горным старцем. Мы спешились. Я беспокойно взглянул на Насреддина, который ответил мне испуганным взглядом. «На что вы надеялись?» — спросил горный старец. «Что члены нашей секты примкнут к вашей вере в Христа и примут крещение, как ты, Насреддин?» Насреддин, окаменевший под ненавидящим взглядом горного старца, не осмелился отвечать. «Мы хотим мира», — сказал я. «Вы и мы одной породы, вы сами сказали». «Но ты, Насреддин, отступник, ты убил калифа, и его сестра ищет тебя. Она предложила мне 60 000 динаров за твою голову». Он дал знак двум рефикам, и те наставили сабли на Насреддина. «Ты знаешь, что с тобой будет, если я сдам тебя сестре калифа. Она разрежет тебя на куски и подвесит твое сердце над воротами города». Тут я понял, что горный старец ждал, когда мы покинем замок, чтобы не нарушать законы гостеприимства. Но его душа, иссохшая и жаждавшая, была полна ненависти. Вдалеке слышались песнопения и молитвы мусульман соседней деревни. Насреддин, лежа на земле, молил о пощаде, а я готовился принять смерть с высоко поднятой головой, молча, как положено тамплиеру. «Этой ночью, — сказал мне Насреддин, — мы вместе окажемся в раю». «Сомневаюсь», — ухмыльнулся горный старец и дал знак одному из ласиков, который подал мне бокал дымящегося чая. Я пил большими глотками, не зная, яд это или гашиш, но увидел глаза своего товарища и протянул ему бокал. Горный старец подошел к нему. С бесстрастным лицом он отнял бокал у Насреддина. «Скажи своему другу, что только я один могу позволить пить». Резким движением горный старец выхватил из ножен длинный дамасский меч, занес его на Насреддина и отсек тому руку. Какое-то время он смотрел на льющуюся из обрубка кровь, наслаждаясь своей победой, а потом одним взмахом обезглавил его. Голова упала у моих ног. Я посмотрел прямо в глаза горному старцу. Затем, не выказывая ни малейшего волнения, я вскочил на коня. Встав во главе каравана, я продолжил путь. Я поднял глаза к небу, но там не было для меня никакого знака. В голову непрестанно возвращались разные образы. Я думал о смерти профессора Эриксона, семьи Ротберг. Перед глазами стоял нож, положенный под подушку Джейн, и я цепенел от ужаса. Что произошло в ходе этой церемонии тамплиеров? Почему воспоминания мои были такими смутными? Откуда появился огонь и кто его вызвал? Неужели это был он, спасая меня своим сиянием? Но почему тогда не было никакого предзнаменования? Я бродил в потемках, распираемый вечными страданиями. Я воображал себе самое худшее и чувствовал себя совсем беспомощным. Я чего-то ждал. Знака, просьбы, шантажа, но все впустую. Был вечер. В глубине, на самом дне небосвода, я пытался узреть его вновь. Но он накрыл нас сводом своего небесного обиталища. Для того, чтобы я опустился как можно глубже в бездну, и залили бы меня воды небесные. Я пытался вновь встретить единственного, но единственный, о котором я думал, был бессловесным, и невозможно было проникнуть в его тайну. Я только что расстался с землею и перестал быть, и я шел в неизведанную страну, марш одиночки к концу света, к страшному суду. Да и кто я такой, чтобы увидеть его? Кем я был? Действительно, кем? Был ли я человеком из восьмого свитка? Тем, кого называют львом? Был ли я его сыном или не был? Был ли я тем, кого свяжут, как ягненка, и которого спасут так, как Бог спасает, дабы исполнилось его слово? Был ли я побегом, растущим от корня, и дух и вечность сошли на меня? Где он был, когда еще в мирное время я ушел на поиски сыновей света, сыновей тьмы, собирая сыновей Леви, сыновей Иуды, сыновей Вениамина, пустынных отшельников против армии сатаны, жителей Филистии, банд Китима Асура и помогавших им предателей? Но кто они, сыновья света, и кто они, сыновья тьмы? А я? Был ли я сыном человека рода Давидова и сыном сыновей пустыни, раз уж умастили мою голову елеем? Или я был чахлым ростком, побегом, выросшим из высохшей земли? Позже во всем мире разразится битва против сынов тьмы, война беспощадная, и против нечестивых жрецов. Но кем я был на самом деле, и где мое место в этом витке истории? Когда пробьет мой час? Они сказали, что сделали ровным путь для Бога в пустыне. Они сказали, что все готово к его приходу, и у них есть сокровища из драгоценных камней и священных предметов из бывшего храма. Есть все, чтобы покрыть славой Иерусалим и отстроить храм. Так они говорили. Нет, не такой уж я безгрешный. Я не могу заставить забить источник в пустыне, не могу залить водой степь. Не был я и утешителем всех страждущих, не способен был на жестокость и безумное убийство, не мог говорить: «Бог приведет, поставит на место, создаст заново». На горе не было перекошенного лица того, кого избрали, и того, кого сенью покрыло облако. Нет, я не возлюбленный сын. Слушайтесь, потому что я сын не человека, я сын Адама. Вот так просто. Сын Бога, существо с тленной плотью, состоящее из плоти. Ничто не предвещало мой приход, никто не желал его, и я был таким же, как и все. Дух Господень прошел мимо меня, но дух страха, страха до дрожи. О, Боже, что они сделали с Джейн? Где она? Чтобы утопить мое горе на грани отчаяния, я выпил. Да, я выпил виски прямо из бутылки, которую захватил в гостинице, и опьянение смыло чувство всякого отношения к внешнему миру. Сердце встало на место, освободилось, и на крыльях моей судьбы понеслось к тому, у которого нет имени. Чем это кончится? Мне нужно было знать. Стали бы злые добрее, надеясь на посмертные почести, и умерли бы злые свои страсти и страха, избегнув наказания при жизни, не получить вечного покаяния после смерти, или они навсегда останутся такими? От кого это зависело? Новая любовь придала мне смелость, любовь разделенная, расширившаяся, спасенная. В близости единения я был внутренне чист, у меня не было лица, тела, я был свободен, заново создан в безграничном беззвучном пространстве, в котором я затерялся, страдая от боли созидания, дающей доступ к самопознанию, являющемуся свободным полетом души и тела, и мне показалось, что я вознесся над самим собой, что я парил в воздухе, отдаляясь от времени, от тех начал, когда Бог создал небо и землю, и земля была хаосом, и мрак покрывал бездну. И Дух Божий носился над водою, и сказал Бог: «Да будет свет». И стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Бытие, глава 1, стихи с 1 по 5. Кто это был? Возможно ли, что он меня спас? Был ли он там, когда во время церемонии тамплиеров я взывал к нему? Могущественный, наводящий страх, милосердный и сочувствующий. О, Боже! Где же Джейн? Теперь мне нужно было знать, нужно было найти Божию справедливость, нужно было знать, наконец, что я есть судья. В свитке войны говорится, что сыны света победят сынов тьмы, армию сатаны, войска Едома со всем их оружием, флагами, военными доспехами. В центре этой битвы находился двуличный человек, человек лжи. А если этим человеком была женщина? Если Джейн не исчезла? А что, если она не похищена, а покинула меня по своей воле? Будьте завтра ровно в 7 в церкви Тамара. А вдруг все это подстроено? Я совсем помешался от боли и сомнений. Я думал, слишком много думал. А ведь думать — значит проявлять слабость, отдаляться, сожалеть. Думать — это значит вспоминать, взывать к жизни. Когда есть жизнь, перестаешь думать. Я думал, переживая настоящий разлад тела и духа. А это вдруг напомнило о разлуке испытаний, проявляя себя в алчной силе, рвущейся к будущей жизни. Ведь недаром тело тленно исчезает, а дух выживает, словно уносимый высшей силой. Но если все это было лишь ложью, маскарадом, если бы я был настоящим мессией, разве не мог бы я вершить чудеса? А раз я не был Ари, сыном человеческим, мессией Исеев, тогда я просто Ари Коэн, сын Давида Коэна, и война, которую я затеял, не была войной сынов света против сынов тьмы, а войной с самим собой. Тогда не стоило ждать, не стоило больше ждать, нужно было действовать. В моем номере на ночном столике стоял телефон. Я, наконец, решился позвонить. Шимон Делам, начальник секретной израильской службы, справедливый Шимон Делам, не раз уже вытаскивал меня из затруднительных положений. Я набрал его номер. Рука слегка дрожала. Дрожал и голос, словно я смутно чувствовал, что у меня сейчас будет решение, ключ к разгадке, которую я уже заранее отвергал. «Шимон», — произнес я, — «это Ари, Ари Коэн». «Ари», — ответил Шимон, — «я ждал твоего звонка». «Я по поводу Джейн. Джейн Роджерс». «Разумеется», — сказал Шимон, — «разумеется. Мне нужны сведения о ней». «Для тебя это важно?» «Вопрос жизни и смерти». «Ладно». Я услышал, как он прикуривает. «Ты подозреваешь, что Роджерс не археолог, как другие?» — сказал Шимон. «Что ты имеешь в виду?» После недолгого молчания я услышал. «Она работает на ЦРУ». «На кого?» — вскричал я. «На ЦРУ. Это выяснено. Помнишь, Ари, дело о распятии, которое я доверил твоему отцу и тебе?» «Да. Ее работа в качестве ассистентки была лишь прикрытием. В действительности она уже работала на ЦРУ». «Почему ты говоришь мне об этом только теперь?» «Видишь ли, Ари, ты прошел армию, знаешь что...» «Да», — оборвал я его, — «конечно, знаю». Она собирала разведданные по Сирии под прикрытием археологии до того момента, как случилась эта трагедия, убийство Эриксона. «Когда вас преследовали в Моссаде, целили в нее, Ари. Это опасный агент. Ей велели выйти из игры, но она отказалась. Она втянулась в это дело, чтобы помочь тебе, я думаю». «Как ты это узнал?» «Потому что она позвонила мне вчера. просила передать тебе послание. Что она от меня хочет? Она велела сказать, что если возникнут проблемы, и все обернется против тебя, ты должен вернуться в Кумран. Один-одинешенек, каким я никогда не был, в самом глубоком отчаянии я возвращался туда, откуда пришел, в иудейскую пустыню, к Мертвому морю, в места, которые называются Кумран. О, друзья мои, сколько же горечи было в моем сердце! Джейн — шпионка. Она увлекла меня за собой, чтобы лучше выполнить свою задачу. Она воспользовалась моей любовью для осуществления своих планов. И все это не исключено с первых же шагов. Может быть, она и не любила меня никогда. Лгала мне с первой же встречи 2 года назад. Она умело расставила ловушку. Она смотрела на меня бесстыдными глазами. Она очаровала меня, сбила с праведного пути, перевернула мою жизнь, а я все бросил ради нее, слепо доверял ей, ничего не утаивая, послушный ее зову, готовый преодолеть все опасности. Как я ее ненавидел, и как счастлив был бы узнать новости о ней, знать, что она жива. Или, по меньшей мере, надеяться на это. Мои повлажневшие глаза встретились взглядом со своим отражением в зеркале, висевшем напротив. На моем нахмуренном лбу вырисовалась буква ЦАТ. ЦАТ — готовность встретить испытания, чтобы вступить на новый уровень существования или сознания, либо же изменение цикла. Праведник — тот, кто сумел облагородить темную сторону испытания, чтобы сделать из него фундамент, на котором будет восхваляться его жизнь. Из-за нее я уже не был сыном человеческим. Из-за нее я стал беден и одинок, беден душой и одинок духом. Но именно она сделала меня мужчиной».